Желая выяснить причину, он принялся осматривать те части сруба, которые еще держались. Даже на расстоянии его поразили видневшиеся в дереве разрезы, дыры, изломы. В насыщенном влагой воздухе огонь в лампочке еле горел. Негрель пальцами ощупал искалеченную балку, распознал борозды, оставленные пилой, дыры, сделанные сверлом, сознательную разрушительную работу. Очевидно, кто-то нарочно подготовил катастрофу. Негрель замер на месте. А вокруг последние еще не обвалившиеся перекладины трещали, рушились вместе с рамами, грозя увлечь за собою и его самого. Вся его отвага пропала при мысли, что нашелся человек, способный на такое страшное дело. У него волосы зашевелились на голове. Он весь похолодел, испытывал какой-то мистический страх, словно перед неким божеством зла. Словно тот, кто совершил это безмерное злодеяние, все еще прятался тут во мраке. И Негрель закричал, яростно дергая веревку. Да и пора было уходить. Поднявшись на 100 метров, он заметил, что верхняя часть сруба тоже пришла в движение. Углы на стыках сруба расщепились, из них уже повыпадали клинья, обмотанные паклей, из щелей ручьями текла вода. Пройдет еще несколько часов, со стенок ствола отпадет вся крепь, и они обвалятся. На поверхности Негреля в тревоге ждал господин Энбо. «Ну как, что там?» — спросил он. От волнения Негрель не мог говорить и был близок к обмороку. «Это что-то невероятное, неслыханное, небывалое». «Ты осмотрел?» Негрель утвердительно кивнул головой, опасливо глядя на окружающих. Он не хотел давать объяснения при штейгерах, которые настороженно слушали, и отвел дядю шагов на 10 в сторону, но и этого ему показалось мало. Отошел с ним еще дальше и только тогда рассказал ему на ухо, что катастрофа была кем-то подстроена. Балки нарочно просверлены, перепилены. Шахте перерезали горло, а на вагоне. Директор побледнел и тоже заговорил шепотом, повинуясь отчетному чувству, побуждающему людей хранить молчание о чудовищных фактах разврата и о чудовищных преступлениях. Но надо было скрывать свой страх от 10-тысячной армии углекопов компании «Монсу». Позднее все выяснится. И они продолжали шептаться, с ужасом думая, что нашелся человек, который дерзнул проникнуть в шахтный ствол и, повиснув над пропастью, 20 раз рискуя жизнью, совершил неслыханное преступление. Безумная храбрость разрушителя была для них непостижима. Они, вопреки очевидности, отказывались верить, как не верят рассказам о знаменитых побегах узников, словно улетевших из окна темницы, прорезанного на высоте 30 метров над землей. Когда господин Энбо подошел опять к штейгерам, лицо его передергивалось от нервного тика. Он в отчаянии махнул рукой и приказал немедленно всем уйти с шахты. Это было подобие мрачного похоронного шествия, безмолвного распания. Люди оборачивались, прощальным взглядом окидывали большие, уже опустевшие кирпичные корпуса, пока еще стоявшие строения, которые теперь ничто не могло спасти. Директор и инженер спустились из приемочной последними, и лишь только они появились, толпа встретила их упорными, не смолкавшими криками. «Имена! Имена! Скажите имена!» В первом ряду среди женщин была теперь и вдова Маэ. Она вспомнила, что ночью слышала шум. Наверное, ее дочь и жилец ушли вместе. И, конечно, оба остались под землей. Хотя сперва мать кричала, что так им и надо, что они бессердечные негодяи и вполне заслужили погибель. она все же прибежала и, стоя в первом ряду, трепетала в тоскливом ожидании.